Глава 13. Король Драск Великодушный, Аргент. После приема для спасенных военнопленных король отпустил всех, кроме брата. Ему он велел остаться. И ректор вовсе не выглядел удивленным таким повелением от брата. «Ну что ж, молодец так молодец», — благожелательно сказал монарх, когда они остались одни. «Крайне смелая и дерзкая операция. А уж какую она нам пользу принесет для репутации?» «А как ты сумел ворваться на территорию одного из великих кланов Сесерии, взломать тюрьму и увезти четверть сотни военнопленных? Да они сейчас должны рвать и метать. Над ними же все смеяться будут». «Повезло найти экстраординарного специалиста по таким делам. Один пожилой маг-островитянин», — ответил Картан. «Ну и еще большую роль сыграл Эйсон. Идея этой операции принадлежит полностью ему». «Да ладно, студент-первокурсник такое придумал», — не поверил король. «Вот именно», — ответил брат. Король все же не поверил, хотя и кивнул. «Надо же, как брат стремится расхвалить своего будущего зятя». «Любыми путями, совсем не стесняясь, придумал он эту операцию. Как же, пацан-молокосос, так он и поверил. Отдалась ему эта совершенно неравная свадьба дочки». «Ох, Лоррейн, Лоррейн, брат совсем не сумел воспитать ее в подобающей для королевской племянницы строгости. С другой стороны, все попытки выдать ее замуж за подобающего жениха закончились проблемами, в особенности последней сесерии. Так что надо будет как-нибудь намекнуть брату, что не стоит ему так рьяно расхваливать этого безродного паренька, чтобы он ему понравился. Драск уже и так был не против этого брака». Пусть они уже поженятся после войны, и дело с концом. Тем более у него тоже есть выгода от такого варианта. Незнатный муж сделает внуков брата, если они появятся, совершенно негодными для любого расклада по заговорам против его наследников. Маловато знатной крови в них будет по всем стандартам, чтобы претендовать на трон Аргента. «Приметь этого мага-островитянина, он может нам и в будущем пригодиться», — велел он брату. «Порадовал ты меня этой операцией, так порадовал. Говори, чего хочешь, война войной, а такое заслуживает хорошей награды». Король ожидал, что брат, как обычно, после такого щедрого предложения начнет вести разговоры о новых расходах на его любимую академию, на новую лабораторию, на найм дополнительного персонала, на повышение зарплат уже имеющимся сотрудникам. Но тот его удивил, сказав: «Есть у меня просьба, раз такое дело. С учетом того, что армия сделала с моим четвертым курсом и преподавателями, и с каким трудом мне удалось спасти часть выживших, я не готов больше передавать своих студентов и преподавателей армейскому командованию. При всем моем уважении к наследному принцу, конечно». Король хмыкнул. В принципе, от брата этого следовало ожидать. И начальственно на него не прикрикнешь, хоть ты и король, действительно. Армия практически угробила пополнение из Академии, не успев даже его никак использовать для своей пользы. Король помнил, как был разъярен его брат, когда про это узнал. И учитывая, что он сам своих и вытащил из плена, и то, какое это оказало мощный позитивный эффект на всю страну, у него в самом деле есть возможность ставить свои условия. Армия выглядит неприглядно, что уж там. И наследному принцу на такое обидеться невозможно, как и ему самому. Тут только извиняться можно и нужно, долго и при любом поводе. Студенты погибшие еще ладно, а вот преподаватель — это штучный товар. Каждый встречный маг хорошим преподавателем быть не может. Брат тщательно собирал преподавательский корпус, а тут такие страшные потери. А Академия-то королевская, так что и ему лично это обидно. И также и по поводу новых мобилизаций студентов и преподавателей с Академии. Их я тоже не готов отдавать под командование армии. «Так, но на войне они же нам нужны, ты это понимаешь?» — спросил король. «Тем более, что подумают в других академиях, если студенты-старшекурсники и преподаватели из них пойдут воевать, а из академии не будет никого. Репутация Королевской академии магии упадет вниз. Думаю, нам обоим это не надо». «Так я и не против того, чтобы они воевали. Я все это понимаю», — махнул рукой Картан. «Просто хочу, чтобы их возглавлял кто-то из моей академии. Их нельзя было вот так послать на убой, как вышло с четвертым курсом, чтобы у них была большая автономия в выполнении воинских задач, и глава отряда мог сказать «нет» при необходимости. «И кто будет главным?» — спросил король. «Разумеется, мой проректор, Келлерт». «Ну, я помню, что он служил в армии и даже немного повоевал, так что это приемлемо», — благосклонно кивнул король. «А заместителем кого поставишь?» «Война — дело серьезное. Сейчас Келлерт жив, а завтра нет». «А заместителем я хочу поставить у него Эйсона», — сказал ректор. Король изумленно смотрел на брата с полминуты. «Нет, я все понимаю, он твой будущий зять и все такое», — сказал он после этого, — «но все должно иметь разумные границы. Первокурсник с заместителем? И даже незнатный? Будет скандал, обязательно будет скандал. Вряд ли даже студенты захотят ему подчиняться, что уж говорить о преподавателях. Оно нам с тобой надо?» «Ну, давай по порядку». Ректор явно не был удивлен возражениями. «То, что он незнатный, легко исправить. Ты сам обещал, что если он будет хорошо воевать, дать ему дворянство. Неужто забыл?» «Я и сам могу, но я слишком заинтересован, так что лучше уж ты». «Я помню, что я обещал. Но так после войны же, чтобы парень имел шанс отличиться, — возразил король, — а война же только началась». «Брат, ты чем меня слушал?» Совсем неуважительно спросил Картан, заставив короля поднять брови от такой бесцеремонности. «Я же только что тебе сказал, что не было бы никакой спасательной операции, что так тебе понравилось без Эйсона, вот вообще. Более того, именно он и этого мага-островитянина сумел найти. Это тебе что, не заслуга на войне, что ли?» «Так ты что, серьезно все это говорил?» — удивился Драск. «Я думал, ты пацана расхваливаешь, чтобы я не отказал тебе в свадьбе с Лоррейн. Предлог-то хороший, надо признать». «Нет, я тебе правду говорю. Парень рожден для войны», — сказал герцог так яростно, что вот теперь король поверил. «Более того, не веришь мне? Спроси своего лорда Жардена. Пацан и для него что-то сумел сделать, как он мне сказал». «А вот это интересно». Тут же заинтересовался король. «Ну, давай так и сделаем. Чтобы Жарден кого похвалил, я не знаю, что надо сделать. Скуп он на похвалы». И он громко крикнул. «Лорда Жардена ко мне, быстро!» Ни секунды не сомневаясь, что его приказ будет немедленно выполнен. Для чего еще синешаль греет уши около неплотно закрытой двери в тронный зал? Ну, а лорд Жарден по утрам всегда во дворце. Мало ли что нужно королю разъяснить при личном общении. Коммуникационным порталам он не доверяет, знает, что около короля всегда много ушей, предпочитает лично обсуждать все шепотом, да еще и дверь прикрывает плотно, не давая синешале ничего услышать. Никому не доверяет, и королю это нравится, в особенности после того, как на днях Жарден выяснил, что лорд-хранитель королевской опочивальни может быть вражеским шпионом. Слежку за ним уже установили, если это так, то от возмездия ему не уйти. Но кому же такие новости понравятся? «Ну, а если Жарден его похвалит, ты согласишься?» — спросил ректор короля. «Даже если Жарден вообще знает о его существовании и при этом не скорчит кислую рожу, я уже готов сделать его эсквайром», — немедленно ответил король. «Так, а если похвалит, может, получше что найдется?» — спросил Картан. «Может, и найдется», — с достоинством ответил король. Лорд Жарден появился очень быстро, буквально через минуту после этого диалога. Войдя, плотно прикрыл за собой дверь, заставив короля одобрительно кивнуть. «Звали, ваше величество?» — спросил он, дружески кивнув и Картану. «Скажи им, известен ли тебе такой новобранец, как Эйсон, первокурсник из моей академии?» — спросил король. «Да, ваше величество», — кивнул тот. «Признаться, пока я с ним не познакомился, я не очень понимал, как возможен брак Лоррейн с неизвестным и незнатным пареньком. Не мое, конечно, дело, ваше величество, но думать ведь не запретишь. Но теперь я понял, что вы, как всегда, прозорливо рассмотрели его талант». «Талант, говоришь?» — крайне удивленный таким ответом спросил король. «Я пытался завербовать его в свою службу, государь. и предлагал немедленно дворянство, если он согласится, но, увы, он отказался. — Ну что же он такое сделал? Изумление услышанному короля продолжало нарастать. Жарден посмотрел на ректора и выразительно кашлянул. — Да ладно, при моем брате можешь говорить совершенно свободно, — нетерпеливо сказал король. — Мои шпионы ему в подметки не годятся, если нужно раздобыть ценную информацию из вражеской столицы, — ответил лорд, получив разрешение говорить. — За две вылазки он притащил столько всего ценного, что этот парень решительно нужен моей службе. Да и кровь пролить он не боится, хотя я и уверен, что принц Тибор будет возражать переводу его из армии ко мне. Но если получится, буду весьма благодарен, ваше величество. — Так и мой сын о нем уже знает, — поразился король. — Иди, Жарден, спасибо тебе. Лорд вышел, король взглянул на брата, глаза того смеялись. — Ну что, убедился, что я не пускаю тебе пыль в глаза? — спросил Картан. «Или свяжемся по порталу с принцем Тибором?» «Да не надо, ему есть чем заняться, война все же», — махнул рукой король. «Ну надо же, какие неожиданные таланты у молодого парня! Но Жардену отдавать его нельзя, раз мы сделаем его дворянином и нашим родственником, не пристало ему иметь открытые связи со шпионской службой или работать в ней». «Разве что, если наработает опыт со временем, поставить его главой вместо Жардена. Время его не щадит». «Ну а что по поводу дворянства и моего предложения поставить его заместителем Келлерта?» «Ну, раз мы договорились, и вот такое вот мнение от Жардена, — сказал король, — то давай рассматривать варианты». Лорд Жарден, Королевский дворец. Едва брат короля ушел, как лорда Жардена снова вызвали к королю. Король не стеснялся в выражениях, когда с ним разговаривал, и был весьма язвителен. Его очень интересовало, как это его брат, обычный ректор академии, смог выручить своих пленников, причем так легко, словно на прогулку в сад сходил, а армия и его шпионы постоянно рапортовали ему о полной невозможности любой спасательной операции. «В общем, Жарден, я очень хочу... «Даже нет жажду узнать от тебя побольше о всей этой истории. Нет, брата, он напускает туману от тебя. Все детали, как это оказалось возможно, и твои соображения, можем ли мы повторить этот трюк. Многовато у сесерии наших пленников, и очень дорого для казны обойдется после войны их выкупать. Да все про все, у тебя 4 часа, потом жду тебя у себя с докладом». Забросив все, глава шпионской службы Аргента взялся за дело, поднял на ноги всех своих шпионов в Королевской академии магии, велев им немедленно собрать все слухи и по возможности переговорить с теми, что спасены. И через 4 часа, собрав кое-что, был в приемной у короля. «Ваше Величество, моей вины или вины ваших военачальников в том, что мы не предлагали подобных планов, нет», — доложил он королю. «Весь секрет успеха этой спасательной операции заключается в уникальном заклинании или артефакте, при помощи которого небольшой отряд, посланный из Академии, смог пробраться внутрь родового поместья клана Кровавые Лепестки, не потревожив барьер, и точно так же незаметно вывел 25 пленников оттуда. Был бы у нас такой артефакт, если это артефакт, или знаем мы такое заклинание, если это заклинание... то и мы бы смогли это сделать. Но без него ни одного шанса, на мой взгляд». «А откуда у моего брата такой артефакт или заклинание?» «Все, кого просили мои шпионы, говорят о некоем старике-островитянине, который провел спасенных пленников из корпуса Кровавых Лепестков прямо сквозь барьер. Видимо, он провел отряд и внутрь для их спасения. При этом никто не знает этого мага, никогда прежде его не видел, и никто даже имени его не назвал. Огромный старик-островитянин, весь в стандартных островных татуировках на руках. Сразу скажу, что если удастся добыть этот артефакт или заклинание, что он использовал, это будет огромный скачок в ведении боевых действий в этой войне». «Хм», — пробормотал король. «Получается, теперь магические барьеры больше не гарантируют никакой безопасности. Это плохие новости. Приложи все силы, чтобы узнать, как нам обзавестись этим способом прохода сквозь магические барьеры, а также как противодействовать ему. Ты сам понимаешь, как это важно. Приложу все усилия, Ваше Величество, — поклонился глава шпионской службы. — Удвою количество шпионов в Академии. — И регулярно докладывай мне о ходе изысканий, — велел король. Эйсон, Академия. Проснувшись, я обнаружил рядом с кроватью Джоан. Она сидела на стуле в легком воздушном одеянии, ничего не скрывавшем, но точно не в том, в котором была вчера. Тот мы, несколько увлекшись, порвали. Она его надела неосмотрительно, когда решила, что мы уже закончили, но выглядела в нем так очаровательно, что я снова затащил ее в постель. Увидев, что я открыл глаза, она тут же скользнула ко мне под бок. «Долго тут сидела?» — спросил я. «Что в постель не залезла?» «Боялась тебя разбудить», — призналась девушка. «Учитывая, как ты провел ночь, тебе просто необходимо было как следует выспаться». «Что там с визитом к королю наших сокланов? Вернулись уже?» «Да час уже как. Все такие воодушевленные. Да еще король каждому подарил по сотне золотых. Мелочь, конечно, но из рук короля все же приятно получить». «Отец еще задерживается в городе». Ну, а затем нам стало не до разговоров. К сожалению, спустя полчаса внизу раздался звук шагов, а потом голос кормилицы. «Молодая госпожа, вы тут?» «Да что такое? Я же велела ей не появляться!» — раздраженно прошептала мне Джоанна, затем крикнула. «Ну, что случилось?» «Там господин ректор очень ищет господина Эйсона. Говорит, что ему вместе с ним назначено у короля через 2 часа. Может, вы знаете, где его найти? А я все, побежала по своим делам, уже ухожу». Раздался звук шагов и хлопнула дверь. «Вот ничего от нее не скроешь», — подосадовала Джоан. «Главное, что отцу она нас не сдаст. А зачем тебе к королю с ректором нужно идти?» «Хотел только что задать этот же вопрос тебе. Есть идеи, в чем дело?» — Ничего такого, отец мне не говорил, — пожала плечами Джоан. — Но все, надо спешить. Глянуть твой костюм с моего дня рождения, убедиться, что он в порядке. Туфли тебе подобрать. Раз отец тебя к королю ведет, нужно выглядеть очень хорошо. Я вздохнул, поняв, что она уже вся в хлопотах и никакого продолжения не планируется. Теперь разве что уж ночью, и то, если никто не ворвется с криком «Эйсон, немедленно к ректору или королю!» Прям хоть сбегай с моей девушкой из академии. Сходил за костюмом. Несмотря на неожиданную дуэль в тот день, он был в полном порядке. Туфли тоже быстро подобрали. Ну а затем я пошел в приемную ректора, уже весь наряженный, так что и жениться можно. Мелькнула даже мысль, может, король, настроенный благодушно после вызволения военнопленных, хочет взглянуть на меня и разрешить нашу свадьбу с Джоан? Ректор обрадовался, увидев меня. — Вот и молодец, а то пропал куда-то, найти не могли, — сказал он. — А, собственно, сэр, зачем я понадобился? — Сюрприз будет, это его величество, — ответил он, хитро взглянув на меня, и все, больше никаких пояснений. А надо ли говорить, что я после детства, проведенного на войне, категорически не люблю сюрпризы? У меня их было очень много, и в подавляющей своей части они были очень неприятными, ставя меня на грань жизни и смерти. Как я вообще выжил тогда, не понимаю. Как начнешь иногда вспоминать, так диву даешься. Сколько взрослого народу было убито прямо на моих глазах, сильных магов, могучих воинов, а я выжил. Но что поделать, выбить из ректора информацию никак нельзя. Ясно только, что он считает ожидающий меня сюрприз сугубо положительным. Ну что же, придется положиться на его оптимизм. Через час для нас открыли портал, и мы вышли из него в 2 кварталах от королевского дворца, прямо на небольшой площади, забитой королевской охраной. Только сюда, в эту местность, по соображениям безопасности, и можно было открывать порталы. В других местах вокруг дворца эта возможность была заблокирована. Может, и не везде, правда, но на любой неожиданный портал, открытый не на этой площадке рядом со дворцом, уверен, охрана очень нервно отреагирует. Для брата короля тут же организовали шикарную карету, и в ней нас и довезли до дворца. Нечего такому близкому родственнику правящего монарха 2 квартала ноги бить. Дворец я раньше видел только издалека, интересно было глянуть на него вблизи. Роскошно все, как и положено. Мраморные стены, высоченные колонны, статуи по 5 метров высотой различных предков короля, ну и идущего со мной ректора. Великолепный сад. Через него мы в главный ход и заходили. Внутри снова мрамор, только снаружи был белый, а тут зеленый на стенах. И колонны из синего. Охранники стоят у стен каждые 15 метров, подвое. Огромные картины на стенах, картины и на потолках. Минуты через две, поднявшись на второй этаж, добрались до тронного зала. Синишаль при виде нас открыл дверь к монарху, вытянулся в струнку и громко сказал: «Ваше Величество, Его Высочество герцог Картан с гостем».